Дорогие мои друзья, эту кассету посвящаю всем наркоманам, всем заключенным, всем тем, кто не знает Бога и нуждается в спасении своих душ, и тем, кто хочет начать новую жизнь. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Верю твердо, что многие из вас, слушая эту кассету, призадумаются о своей жизни и найдут путь ко спасению. Ищите Бога, ищите слезно, ищите люди, пока не поздно. И днем, и ночью, в морозы весны, ищите Бога, пока не поздно. И днем, хочу рассказать о своей жизни, вернее сказать о двух моих жизнях – жизни без Бога и жизни после прихода к Господу. Меня зовут Оскар, родился в 42-м году, всю свою сознательную жизнь прожил в Таджикистане, в городе Душанбе, на новостройке. Моя мать была верующей и всю жизнь молилась за нас, детей. Эти молитвы моей мамы я постоянно ощущал, особенно в тяжелых моментах моей жизни. Наш великий Бог хранил меня, имел много терпения ко мне и не дал погибнуть. Я был отъявленным наркоманом в течение 35 лет. Уже с 12 лет я начал воровать у отца сигареты. Чуть позже начал курить анашу. Где-то в 14 лет судьба свела меня с Володей Осиповым. Это был старый каторжанин, проведший почти всю свою жизнь в заключении. Истинный слуга дьявола. Это уже в возрасте человек был неплохой музыкант. И хотел он нам, малолеткам, преподать азы музыки. Но, к великому сожалению, преподал не только музыку, но и иглу. Мы с ним были друзьями, несмотря на возраст. И он часто меня заставлял делать косяки. Я был у него дома, мы были в близких отношениях. И однажды он мне сказал: «Оскар, пойдем постоишь на часах». И он ограбил аптеку и сделал мне укол прямо через штаны. И я быстро привязался. Я лично был привязан 35 лет моей жизни. Как всем известно, такое бесследно не проходит. Наркотиков нужно было все больше и больше. Организм требовал то, что без чего уже невозможно было жить. Его надо было достать и хранить. В 1971 году я получил свое первое заключение за хранение и употребление наркотиков. Заключение я отбывал в ПЯЕС 5/3, кирпичный завод, поселка Рахоты, в семейке Валька Старого, Быра и Юрия Жбанова. Хочу вспомнить один эпизод из нашей тюремной жизни. Я был в неменяемом состоянии, обкуренный, одурманенный до предела. Юрий Жбанов привел меня в свой барак, уложил на свою нару и охранял меня, пока я просплюсь. Моя хрипота и беспокойное состояние подняло всех людей в бараке на ноги. Они и так ополчились против меня и, наверное, бы прибили меня, если бы не этот благородный поступок с твоей стороны, Юра. Ты охранял меня, пока я просплюсь. Сегодня я, конечно, не сомневаюсь, что главным моим хранителем был Господь, и Он не дал меня убить. Он наперед знал и видел, что я однажды приду к Нему в полном раскаянии, но об этом позже. А тебе, Юрий, большое спасибо за ту оказанную помощь. До моего слуха дошло, что ты тоже сел на иглу. Мое сердце очень болит за тебя. Через эту кассету хочу тебе сказать, что сам ты никогда не освободишься от наркотиков. А вот наш чудный великий Бог, для которого нет ничего невозможного, может тебя от этой заразы и от всех твоих грехов освободить. Он может из тебя сделать нового, возрожденного, как нам Библия говорит, человека, и изменить всю твою жизнь. Это я говорю из своего личного опыта, не со слов других, а из собственной пережитой жизни. Ты помнишь меня, каким я был? Я стал совсем другим. Я не пью, не курю, не колюсь. Я стал новым человеком. Господь вытащил меня из этой греховной трясины, омыл меня своей святою кровью, которую Он пролил на Голгофском кресте, и сделал из меня нового человека. За это я Ему беспредельно благодарен. и моя жизнь принадлежит Ему, и я буду до смерти твердить, как хорошо со Спасителем жить. И даже если моя земная жизнь подойдет к концу, то я с радостью буду смотреть в мою могилу, потому что на этом не все кончено, ибо я буду у Бога в вечности, где не будет ни болезней, ни переживаний, ни слез, ни скорбей. Не правда ли у нас чудный Господь Спаситель, к которому стоит обратиться? Он и тебя любит, и твою душу тоже хочет спасти. Бог есть Дух, а Дух не умирает, поэтому и твоя душа не умрет, она вечна. Хочу вернуться к дальнейшему рассказу о своей жизни. После моего первого срока последовали еще дальнейшие 3 срока. Причины все те же – наркомания. Несмотря на всю мою изуродованную греховную жизнь, я всегда чувствовал, что я кем-то храним, что меня кто-то оберегает. Были случаи, когда я в полном смысле этого слова смерти смотрел в глаза. И тут я особенно чувствовал эту невидимую силу, которая меня оберегала от смерти. Теперь я знаю, что это был наш великий, премудрый, вселюбящий Господь, который хранил меня на всем моем недостойном жизненном пути. Господь меня не оставлял, нес и готовил к пути спасения. В 1986 году я был под следствием. Меня направили в психиатрию. Там показали по телевизору. Я им рассказал, что я с 4 класса меня уже исключили за ношу со школы и за разлагательство дисциплины. В 1988 году меня положили в инфекционную больницу в Душанбе. Меня посетила моя тетя Эрна Фрид. Врач сказал ей следующее: «Заберите его, у него рак печени, ему осталось недолго жить». Это был диагноз врачей, но не диагноз Господа. К великому сожалению, я и тут не образумился. Наоборот, зная, что жить осталось недолго, я еще больше погряз в грехах. Господь, видя мое каменное сердце и мою неготовность прийти к Нему с покаянием, решил по-другому со мной разговаривать. В 1989 году меня парализовало всю левую сторону. После паралича я заработал срок на 2 года в наркомзону в Узбекистане, в городе Каршах, в пустыне. Там со мной в заключении сидели Александр Волков из Калининграда и депутатов из Москвы. Кличка «Депутат». Если вы, Александр и депутат, услышите эту кассету, то знайте, что и у вас есть выход из создавшегося положения. Обратитесь к Господу, покайтесь за все грехи ваши, попросите от чистого сердца прощения, взовите к Нему о помощи, Он вас спасет. И тебя, Виталий Назаров, Господь тоже любит и тоже хочет тебя спасти. Господь всех вас любит и за всех вас пролил святую кровь на Голгофском кресте. Он хочет вас всех спасти. Вам только нужно к Нему прийти, осознать себя грешником, встать на колени и от чистого сердца попросить прощения. После выхода из наркомзоны моя мама, которая жила уже в Германии, прислала мне вызов. В 1991 году меня привезла семья Фрид, Оскар и Лиза, в Германию. Я был уже не человек, а живой труп. Но и здесь, в Германии, ничего не изменилось. Жизнь пошла по старому руслу. Те же наркотики, та же грешная и бессмысленная жизнь и та же пустота на сердце. В общем, свинья везде находит грязь. В Псалме 37, стих 6 стоит следующее. «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего». Это стих как нельзя лучше выразил мою прошлую жизнь. Вся эта жизнь, а вернее сказать, жалкое существование, длилось до 1993 года. В 1993 году в Висбадене были выборы. Пред этим были вывешены предвыборные плакаты. На некоторых из них стояли следующие слова – «Он и год гит алис капут, Иисус махт алис ной». В переводе на русский язык это звучит так. «Без Бога все погибнет, Иисус сделает все новым». Прочитав эти слова, меня как будто молния с головы до ног пронзила. И впервые я очень серьезно задумался – над этими словами, что кто-то может из урода-наркомана сделать что-то новое. Для меня это было невероятно. И вновь прочитывал эти слова. Какая-то неземная сила заставляла меня прочитывать эти плакаты. Это был первый зов Господа, который дошел до моего сердца. И это было началом моих исканий. И начались мои хождения по церквам. Много их было. Католические, православные, лютеранские и так далее. Но везде я ощущал холод, формальность. Не было того, что я искал. И потому я пошел в церковь баптистов, куда ходила моя мама. И вот тут меня обуял страх. Я почувствовал себя таким ничтожеством. Я ощутил такой стыд за свою прожитую жизнь. У меня не было покоя на сердце. Я реально ощущал, что здесь, в этом собрании, какая-то особенная атмосфера, что здесь присутствует живой Бог. Я чувствовал себя такой грязью и мерзостью среди всех этих святых людей. Я начал посещать каждое воскресенье собрание. Вскоре купили молитвенный дом на Герман-Бриль-штрассе, недалеко от моего дома. Я продолжал ходить на собрание, впитывал каждое слово проповедей. Кто-то подарил мне книжку Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Покаяние Буша в разрушенном доме во время войны 1917 года во Франции произвели на меня потрясающее впечатление. Я как сегодня помню мои мысли – если Буш мог на поле битвы воззвать к Богу, раскаяться в грехах, получить прощение и дать обещание служить Ему, то почему я не могу в своей комнатушке преклонить колени, воззвать к Богу от чистого сердца, попросить прощения за все мои грехи и за всю свою бесцельно прожитую жизнь? Я тут же свое желание обратил в действие, склонил колени и, осознавая все свои грехи, просил у Господа прощения. Я из глубины души взывал к Нему: «Если Ты есть, Боже, вытащи меня из этой грязи». И Господь принял меня таким, каким я был, и простил меня. С этой ночи Он стал вести меня. В Слове Божьем в Библии, Исаия, глава 1, стих 18, говорит нам следующее: «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Все, что говорится в Святом Писании, это да и аминь. Никаких сомнений по этому поводу не должно быть. На следующее утро ко мне пришел мой дружок в надежде на то, что я составлю ему компанию. Но я сказал ему, лежа еще в постели: «Забери всю гадость из-под подушки. Мне все это больше не нужно. Я свободен от этой гадости. Все это ушло в прошлое. Со всем этим покончено». Но сатана меня не хотел выпускать из своих когтей. Иногда я еще покуривал 3 сигареты в день. Очень редко. Но совсем бросить никак не мог. Господь видел мои страдания, все мои старания, мое желание быть с Ним, мою постоянную борьбу. И Он привел в нашу церковь брата Классина из Парагвая. Он рассказал о своем покаянии и как он бросил курить. После этого собрания, придя домой, вечером поздно я вышел на балкон и закурил, глядя на звездное чистое небо. Я взмолился: «Господи, сделай, чтобы эта сигарета была бы последней сигаретой в моей жизни. Разорви эти дьявольские оковы. Освободи меня совсем от курева». Так оно и стало. С тех пор я больше не курю. Иисус – победитель. Он вырвал меня из когтей дьявола. Моим окончательным обращением к Богу было от 19 июня 1994 года. Шло воскресное богослужение. Пели общим пением. Состояние мое было неописуемым. Я внутренне молился: «Господи, дай мне силы выйти наперед, дай мне сделать последний решающий шаг, дай мне силы при всей церкви осознать себя грешником». И Он дал силы. Я не шел, я бежал. Я, который никогда не плакал, рыдал, стоя на коленях, как маленький ребенок. Слезы лились ручьем. Их было столько, сколько за всю жизнь было скоплено. Мое жестоковыйное сердце растаяло, как лед. После этого было так легко. Я физически ощущал, как вся тяжесть моих грехов была снята с моего сердца. Мне хотелось весь мир обнять и всем людям сказать, как мне теперь легко на сердце, и какой чудный Спаситель у меня. Это была победа. Слово Божие говорит нам: Бог посылает нам защиту. Он стоит между нами и врагом. Он наше ограждение и наша крепость. Псалм 43, 1 и 2. Да, если наше покаяние чистосердечно, то Господь посылает нам защиту. Это был самый счастливый день в моей жизни, который я никогда не забуду. 4 сентября этого же года я заключил завет с Господом через водное крещение. Я обещал моему Спасителю доброй и чистой совестью служить Ему до скончания моих дней. И вот уже 11 лет я являюсь истинным Детем Божьим. Я очень счастлив с моим Господом. Единственное, о чем я очень сожалею, что не сделал этого намного раньше. В моем сердце живет радость предстоящей встречи с Богом. Радуюсь, что всю вечность буду рядом с моим Господом. Еще раз хочу обратиться ко всем наркоманам. Вы мне особенно дороги, так как я сам прошел этот путь. Я понимаю вас, как никто другой, и знаю, что такое ломка. Я помню тот лозунг: «Увидишь наркомана, дави как таракана», и считаю его бесчеловечным. Иисус же оставил нам совсем другие слова. «Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и проклинающих. Люби ближнего, как самого себя». Дорогие мои, вы находитесь еще в руках дьявола, и помочь вам может только Иисус, который сильнее его. Читайте Слово Божье и Библию, и вам многое откроется. Господь освободит вас без всякого лечения от наркотиков и других грехов, как однажды и меня освободил. Он сделает вас другими людьми. Я люблю вас всех и молюсь за ваше спасение. Пусть мое маленькое свидетельство поможет вам прозреть. И вот вам прочту стих из газеты «Забытый алтарь». «Очнись, брат мой, открой глаза, взгляни в конец туннеля. Там виден яркий свет Христа. Приди к Нему, Он ждет тебя. Взови к Иисусу, лишь Он тебе поможет. Его любовь и милость велика. Скажи: прости, помилуй, Боже, и друга обретешь ты навсегда. Он выведет тебя на ту дорогу, ведущую в обители Отца. От этой дрянь трава будешь избавлен. Спеши, ведь каждая минута дорога. Да пребудет с вами, со всеми наш Господь.